Снейп, спрятавшись в самом темном углу и обпившись зельями, ждал свое наваждение. Когда она вплыла в зал под руку с дурмстанговцем, он понял, что зелий выпил мало. По залу скользила, опустив ресницы, сама скромность, но те, кто ловил нечаянный взгляд, понимал абсурдность первого впечатления. Зал постепенно затихал по мере их движения. Парни тренировали косоглазие, дамы злословие, но все, абсолютно все, не остались равнодушными. Серые глаза ее кавалера обещали быструю смерть приблизившимся. Снейп на месте ее кавалера вообще вынул бы палочку и отстреливал всех на подходе. Пара приблизилась к группе дурмстанговцев с дамами и завела разговор. По лицам славян было видно, что каждый желал бы видеть ее на месте своей пассии. Заиграла мелодия, вошли чемпионы, первый танец и вот в круг входят остальные. У Снейпа потемнеет в глазах, она кружит по залу, а он ловит взглядом изгиб ее тела с рукой у кавалера на спине, голой спине, по которой змеится жемчуг. Снейп, стараясь не привлекать внимания, рванул в свои покои, влетев в гостиную, задрал мантию, спустил брюки, перевернул магией картину и рухнул в кресло. Кончил он быстро, хватило всего пары движений. Выпив еще успокоительных зелий и убрав все следы, вернулся на бал. «Ня, ня, что ж ты творишь, родная? Я же так сдохну скоро. Ты не знаешь, а я кончаю каждое утро с твоим именем на губах. Я готов поубивать все мужское население замка, только бы не видеть твоих ухажеров. Я ко всем тебя ревную, потому что они могут беспрепятственно с тобой общаться, тебя касаться, с тобой танцевать, смеяться, огорчаться и шутить, а я лишен даже этой малости. Я впервые проклинаю одаренность ученика, поскольку ты не даешь даже повода прикоснуться к тебе, поправляя нарезку. И больше всего больно от того, что в твоей жизни я лишь престарелый учитель». Несмотря ни на что, Снейп за два танца до белого уходит в сад в надежде. Он сам не знает, на что надеется, но стоит в саду и ждет. Когда осталось полтанца до белого и не осталось надежды, сердце пропустило удар. По дорожке медленно шла она. Поравнявшись с ним, она тихо проговорила: «Профессор, я не помешаю, ничуть. Похоже, у нас уже становится традицией прятаться в саду, сердце грело это нас. Есть что-то, кроме занятий, что вместе, что объединяет неофициально нас. О, раз это традиция, то не стоит от нее отступать. Позвольте, профессор Снейп, пригласить вас, традиционно, на белый танец. С удовольствием, мисс Суингинг». Подав ей руку, в этот раз он волновался чуть меньше. Слоновья доза успокоительных кое-как работала. «Мисс Суингинг, я как мастер не мог не заметить вашу бутоньерку и украшения. Украшения это из Японии. Смею вас заверить, что в Европе цена на них сильно завышена, а цветы – это от Холодова. Он знает о моей любви к экспериментам и удачно совместил приятное с полезным и даже подобрал в тон платью. Довольно чуткий молодой человек. Надеюсь, хотя бы стазис вы не забыли наложить на редкий ингредиент». Чуть более резко, чем нужно было, поинтересовался профессор: «Цветок хорош, только в свежем состоянии. Ну, кто тебя за язык тянул, старый ты брюзга? Не мог промолчать, хоть раз. Ничему тебя жизнь не учит, Данюниус. Она же пришла, она же рядом, она же танцует с тобой. Это ее гладкая кожа под твоей рукой, это ее запах окутывает тебя одеялом, это ее рука подрагивает в твоей. Дурак ты, вы можете не беспокоиться, мне не пришлось накладывать стазис. Сережа сам озаботился сохранностью этого бутона. Сережа». Глаза залепила уже не красная пелена, а пелена цвета авады. И тут она, сбившись с такта, качнулась и повисла на его руке, осев в объятиях. Он еле успел поддержать: «Мисс Суингинг, что с вами?» Она подняла на него зеленые, блестящие от непролитых слез, глаза и сбивчиво заговорила: «Туфли, понимаете, я надела новые туфли, не испытанные, не разношенные, не севшие на ногу, а тут камешек под каблук попал, я ногу повернула». И засмеялась как-то истерично, с надрывом и с такими же влажными глазами. «Мисс, не расстраивайтесь, я сейчас наложу заклинание, и через пару минут вы спокойно пойдете танцевать», — проговорил Снейп, наслаждаясь процессом транспортировки своей пассии к лавке. «Профессор, вы не понимаете, я без магии могу пройтись по веревке над пропастью, я в состоянии пробежать по стене, я умею гулять по веткам деревьев, я легко передвигаюсь в самых непроходимых горах, и я подвернула ногу. Мой учитель отрубит мне голову, а себе вскроет живот. Почему? Потому что свой позор надо уничтожить, до того, как уничтожить опозорившегося. Я позор на голову сенсея. О каком сенсее вы говорите? Я уже давно занимаюсь восточным единоборствами, а сенсей – это мой учитель. Ну, вашего сенсея здесь нет, он ничего не узнает, так что смерть вам не грозит. Смерть мне не грозит, действительно. Не будет учитель убивать 13-летний свой труд. А о том, что случилось, расскажу сама. Пусть разработает дополнительные тренировки с учетом шпилек, например. Уже сейчас с ужасом представляю, как я на 10-сантиметровой шпильке прыгаю по горам. 13 лет, мне 3 года было, когда я наткнулась на его зал, и 4, когда он серьезно начал мной заниматься. К тому времени я уже насмотрелась на порядки в приюте и решила, что бить и унижать в общем себя не дам. Лучше буду бить первой. А сенсей во мне что-то увидел, возможно, магию, он сквип, и начал меня учить, совершенно бесплатно. Вот, до сих пор учит. В Японию, это он вас возил? Да, что-то вроде сдачи экзамена для ученика и подтверждения для учителя, что он вырастил достойную смену. Как нога, мисс Суингинг? Спасибо, профессор Снейп, уже не болит. Мне пора, спасибо вам за помощь, сэр. Ни за что, мисс Суингинг. Она двинулась вглубь сада. Раздался вскрик, и с ней рванул на звук. Подбегая, он увидел, как Нея, задрав подол красиво с разворота, бьет ногой в черном, ажурном, чулке, кавалера Флёр, и он отлетает, врезавшись в дерево. Снейп вызывает патронуса и отправляет сообщение Дамбдору. Прибежавшие директора застают такую картину. Под деревом, сломанной куклой, лежит парень, Флёр заплаканная и в разорванном платье, цепляется за Уингинг, а рядом со всем этим стоит Снейп. Все загомонили разом. «Тихо!» — рявкнул Снейп. «Вызовите Поппи!» Прибежавшая Помфри шустро обследовала Флёр, влила успокоительное и взялась за парня. Не знаю, чем его приложили, но у него несколько переломов, сотрясение, внутренние повреждения и повреждения, простите, гениталии. Наступила тишина, и в этой тишине отчетливо прозвучал тихий голос Уингинг. «Мало, уй, очень мало», — добавила уже приходящая в себя Флёр. «Именье, кто-нибудь объяснить, че-то здесь произошло», — рявкнула Максин. «Хотелось бы знать», — поддакнула Спраут. «Давайте разберемся по порядку. Северус, что ты видел?» — взял расспросы в свои руки директор. «Я патрулировал сад, когда услышал крик. Подбежав, увидел, как мисс Суингинг бьет ногой мистера Дэвиса. Тот отлетает к дереву и падает. Мисс Делакур стоит в порванном платье и не двигается. Кинул в нее финиту. Она зарыдала в голос и спряталась за мисс Суингинг. Я гуляла по саду, когда увидела, как Дэвис, стоя возле заплаканной в разорванном платье Делакур, расстегивает свои брюки. Побежала, ударила коленом в пах, правой снизу в челюсть, а когда его разогнула ногой с разворота в корпус, тут появился профессор и вызвал вас. О, это уже ясно. Ми выйти подъешить воздух, а он меня объездвижить чарами, порвать пелати и ход ель насиловать. Мадемуазель Люньпинг, спасти меня. Ну, думаю, тут все понятно. Директор Максим, проводите свою подопечную в ее комнату, пусть выспится, успокоится, а с вами, моя девочка, мы должны серьезно побеседовать о вашей непомерной жестокости. Я правильно поняла, Дамблдор? Ти не только не будешь наказывать насильник, но и сопираешься наказать спаситель. Ну, будет вам Олимпия, я считаю, что наказывать парня ни за что. Мы все знаем, что мисс Делакур обладает очарованием, присущим ее предкам. С таким очень толстым намеком проговорил Дамблдор. Соответственно, парень не владел собой и не виноват в случившемся, да и мисс Суингинг никто не будет наказывать, я лишь хочу побеседовать с ней. Максим намек поняла, как, впрочем, и все, и быстро увела подопечную с собой. Директор отпустил всех, наказав мне завтра прийти к нему в кабинет. Зайдя в зал, наткнулась на взбешенного Крама, с Грингер под руку и не менее злого Холодова. «Где ты пропала?» — рявкнул Крам на русском. Холодов остановил взгляд на подоле платья, скрипнул зубами и ледяным голосом подцедил: «Что случилось?» Крам, проследив за взглядом, поменялся в лице. «На подоле я не заметила и, соответственно, не убрала брызги крови». Разговор Гермиона не поняла, но красноречие взгляда увидела, интонации запомнила, и умненькой девочке несложно стало догадаться, что на подоле явно не вода. «Давайте не здесь». Они все вышли, вместе с Грингер на прицепе, и свернули в ближайший класс. «Чтоб не повторять дважды, буду рассказывать на английском». Пошла в дамскую комнату, потом захотела проветриться и вышла в сад. Гуляя по саду, наткнулась на обездвиженную Делакур с неполностью одетым кавалером. По косвенным признакам было понятно, что Флёр точно не давала согласия на подобные действия с собой. Пришлось слегка побить Дэвиса. Раздались дружные, скептические хмыки. Это увидел профессор Снейп и вызвал директоров и медика. Потом долго разбирались, вот как отпустили, так сразу и пришла. Это кровь Дэвиса, а со мной все в порядке. Вопросы, почему нас не позвала, а зачем, с Роджером я и сама справилась. А дальше профессора, да и некогда было. А какое заклинание на Дэвисе ты использовала? Спросила любознательная девочка. Чтобы ты поняла, Гермиона, не аутой мы с парнями начали хорошо общаться после тренировки. Мы все каждое утро занимаемся спортом и единоборствами. И чтоб совсем уж понятно было, мы все не аут в рукопашную ни разу не победили. Так побило в смысле руками, и немного ногами. Только это все между нами. Как бы я ни относилась к Флёр, но она не сделала мне ничего настолько плохого, чтоб трясти настолько грязным ее бельем. И как, этот Дэвис жив хоть, жив, что с ним вообще станет, я же не дура, убивать при стольких свидетелях. Так, парочка переломов, сотрясение того, что ему мозг заменяет, повреждение внутренних органов и отбитые гениталии. Парни поморщились, может тебя в гостиную проводить, не стоит, я бы еще потанцевала пару танцев. И они парами направились в зал. Из запоминавшегося дальше на балу был только разбитый кромом нос 6 Го Уизли. Дурной пример заразителен, как оказывается. Мне удалось выловить Флитвика и, кратко пересказав события, попросить сопровождать меня к директору. Утром, собрав вещи, я в сопровождении декана направилась к директору. Дамблдор, как всегда, улыбался всепонимающей улыбкой. «О, Филиус, а я тебя не ожидал увидеть. Директор, вы же знаете, что наказывать студента надо в присутствии декана. Ни о каком наказании речь не идет. Я просто поговорить хотел с Неаут. Я же могу тебя так называть, девочка моя. Какие разговоры вы собираетесь вести, вместо того, чтобы дать студентке, спокойно, собраться домой? Это очень важный разговор, о вреде излишней жестокости и о возможности раскола души убийством невинного. Альбус, мы все, и мисс Уингинг в том числе, знаем, что душу можно расколоть только совершенно определенным видом ритуалов из магии духа, а не простым убийством. Девочка моя, словно и не услышал Дамблдор, то, что ты сделала, излишне жестоко, и ты не должна больше так поступать, ты же могла убить ученика. Директор Дамблдор, по первому пункту скажу, что я в подобной ситуации поступлю так же. Я росла в приюте, где избиение старшими, изнасилование более слабых и даже принуждение к проституции – обычное явление, невзирая на пол и возраст. Поэтому у меня рефлекс бить так, чтоб насильник 100 раз подумал, стоит ли расстегивать ширину даже около писсуара. А по второму пункту скажу, не могла. Я 13 лет училась драться, 3 раза ездила в Японию сражаться с такими же, как я, и точно знаю, с какой силой надо ударить, чтоб убить. Будь у меня такое намерение, он уже был бы мертв, и мне хватило бы не просто одного удара, а даже одного касания. Как жаль, девочка моя, что ты не понимаешь и не раскаиваешься. Мы поговорим об этом после каникул, а сейчас беги собираться. До свидания, директор, профессор. И она вышла из кабинета, не заметив, как внимательно слушавший портрет Финиаса Найджелуса Блэка исчез из рамы. Появился он на гримма на портрете в Альбурге. Директор Блэк, чем обязаны? Кончай, Вал, у меня новость, от которой ты упадешь. Собирай всех наших, чтоб не повторяться по несколько раз. И исчез с портрета. Когда господа Блэки собрались на совещательной картине, Найджелус приосанился и выдал. Я еще одного Блэка нашел. Все загомонили разом. Тихо, давай поподробнее. Кто, где, откуда, кто родители? Некая Неаут учится в Хогвартсе на 6 курсе. Родители неизвестны, росла в приюте. С чего взял, что Блэк? А то я наши фамильные черты с магией не узнаю, кто-то из родителей Блэк. И в род при рождении она введена не была, нет характерного отпечатка в ауре. Неужели Сириус нагулял, хоть что-то правильное для рода сделал? Мать хотя бы магичка, мне откуда знать про ее родственников? Да и выходов у нас немного. Сириус и род на нем закончится, не сможет он зачать после Азбакана. Малфой и род закончится, но чуть позже, про проклятие одного ребенка все помнят. Поттер очень дальнее родство, не очень чистокровный и не факт, что у него будет жена чистокровная, он под патронажем директора, да и двое детей тоже не факт, что у него будут. А тут никем не занятое, пока, Блэк. Что значит, пока? Дамблдор что-то мутит, на разговор вызывал, на совесть давил, на излишнюю жестокость указывал. Так, Так, с этого места давай-ка поподробнее. В общем, как я понял из их разговора, на вчерашнем святочном балу кто-то, кого-то пытался изнасиловать. Дамы с тихим ах дружно прикрылись веерами. Она это увидела и совершенно по-могловски избила, с ударом по прибору, насильника. Господа также дружно все поморщились. А теперь Дамблдор капает ей на мозги, считая, что это излишне жестоко и ведет к расколу души. Девочка моя, она категорически с ним не согласна и пообещала при похожей ситуации действовать так же. Объяснила, что росла в приюте и такое у них происходит часто, поэтому она сначала бьет, потом разберется. Могловский способ, надо было проклясть. Вал, вот подумай, ей запрещено колдовать летом и при моглах, так как защищаться ребенку. Тем более занимается она уже 13 лет, поди, была еще не в курсе, что маг, а как себя защитить придумала. Да и при Дамблдоре швыряться проклятиями, это дать на себя компромат, а так и закона такого нет, по которому ударить нельзя. 13, а сколько ей сейчас лет? Ну, 6 и краткий курс это 16-17 где-то. Это в 4 года начать учиться драться. Упертая, как все блэки. Девочки замуж скоро, надо срочно пару подбирать. Успокойтесь. Еще никто не соглашался впрягаться в наш род. Как это не соглашался? Род богатый, кто-то тихо сказал. Был благородный, но что от него осталось? Древний, все проклятия в нашем роду тоже очень древние. Знаменитый, да, это точно, в Азбакане всех блэков хочет сгноить не каждый третий, а каждый второй. То есть вы считаете, не захочет, да кто ее спросит, байку, какую придумаем про ритуал, а когда род примет, поздно будет. Думаете, не поймет, да она у маглов росла, кто ей про ритуал родовые расскажет. Главное заманить на Гримма, и тут вся надежда на тебя, Найджелус. До конца года не получится, она сейчас уехала на каникулы, только к лету. Вот и решили, директор, как хочет, заманивает девицу на Гримма летом, и мы проводим ритуал. Если она настоящая Блэк, то выживет. И портреты, заговорщики разбрелись по рамам. В Лондоне дел было по горло, забежала в университет, расписала сдачу экзаменов, покомпактнее, чтоб за каникулы успеть. Обнесла пару банд, съездила в Гринготс и поставила на то, что Дигори и Поттер вместе возьмут кубок в финале. Поттер останется единственным выжившим победителем. Забрала 3 сыгравшие ставки, про то, кто выиграет чемпионат мира, про Крама и про то, где пройдет турнир. Все деньги убрала в сейф и добавила на счет наследства фунтов от воровства. Через пару дней прилетела сова от Флитвика, где указывалось, когда и где встречаемся для сдачи на подмастерье. Подмастерье получила со скрипом, из-за возраста, метры считали, куда тебе, дитятка, чуть не завалили и завалили бы, если б не авторитет Флитвика. Декан посоветовал кольцо спрятать и до выпускного не показывать никому. Я совету последовала, так как имела такие же планы. Ходила каждое утро на занятия к сенсею. Про подвернутую ногу он, ожидаемо, не поверил, но про тренировки на шпильках сказал, что подумает. Не охвачено такое шикарное орудие убийства, это если вогнать шпильку в глаз или ей уже в висок не выживет никто. Даже какого-то наркоторговца обнесла на 300 тыс, фунтов и 2 кг, наркоты, по наводке детдомовских. Ну не совсем наводки, конечно. Наши, кто герычем подторговывает между собой, шушукались, что партия заканчивается и скоро надо докупать. Я отследила, у кого покупали, проследила за ним и ограбила, пока он спал. Что проснется, не боялась, легкие чары сна и вуаля. Герыч себе оставила, не колоться и не торговать, чур меня, чур, на эксперименты. Это ж такого наварить можно, от ядов до галлюциногенов и прочих психотропов, а маги проверяют, в основном только на магические добавки. Пробежала по магазинам, заказ русалок закупая, в Хогвартс ехала довольная собой, все успела, все сделала. Снейп попробовал в самом начале вырваться в Лондон, но не получилось. Директор сказал, что Флитвик уже договорился по делам гильдии отлучиться, вот после него можешь. Прибыв, наконец, в Лондон с ней порванул в знакомый бордель, трансфигурировав платье НИИ, серые и черные, так запомнившиеся, чулочки, туфли и жемчуга, пришел к знакомой проститутке. А профессор, выбрались-таки из школы, с трудом. Платье привезли или по обычному сценарию, вот платье, чулки, туфли и украшения. Волосы она убрала в пучок и заколола этими палочками по 2 с каждой стороны. Девица села к зеркалу и быстро заколола волосы. Так, не совсем. Пучок такой, только волосы были объемнее, несколько прядей на шее и вокруг лица выбивалось. Женщина быстро переделывал прическу, пока он говорил, теперь похоже. О, стиль гейша. Кто? Прости. В японской культуре, женщины для досуга мужчин. Она что, из себя проститутку устроила? Гейша не совсем проститутка. Это именно женщина для досуга, образована, чтоб поддержать любой разговор, танцует, играет на инструментах, поет, читает и пишет стихи, чтоб усладить слух и взор, знает этикеты все церемонии в совершенстве. Ну и то, о чем ты подумал, тоже. Это кому она там и на что намекала, тебе видней, проф. Что там дальше? А чулочки, а их ты как подсмотрел? Проказник, неприятная история на святочном балу. Студент пытался изнасиловать девушку, а она, это заметив, подобрала подол и с разворота ногой парню в грудину так заехала, что он отлетел в дерево и сознание потерял. Я это видел, как раз подбегал на крик, в вечернем платье, на шпильках, с разворота, сильна, так туфли, а во каблучок-то какой, и в таком драться, платье, да, украшения, надев все украшения, которые исправно выдавал Снейп. Ну что могу сказать, она очень сильно кому-то пыталась намекнуть, я невинна, но посмотри, какая я красивая и не тяни, а то другие уведут, с чего ты взяла, ну, сам смотри, видно же, платье закрытое, сама скромность, а спина голая и висюлькой подчеркнута, типа обрати внимание, жемчуг, опять же, украшение для незамужней девицы, но дизайн делает акценты, на обнаженной спине и намеки на гейшу. Платье с веерами, а это кто знает, тоже на гейшу намек, это они в основном представления с веерами устраивали. И макияж у нее явно был очень легкий, почти незаметные духи еле-еле пахли. Да, чуть глаза раскосые и слегка полнее губы, а духи только очень близко слышно. Вот видишь, она кого-то хочет заинтересовать собой, но не в смысле «бери меня, я вся твоя», а типа «посмотри, какая я, завоюй меня». Явно есть кто-то, внимание кого, она добивается, но так чтоб кавалер не понял, что это ему предлагают, думал, сам выбрал. В замке полно парней, это может быть, кто угодно. Ладно, забыли. Дальше, что? Повернись к стене, я все сам сделаю. Он быстро разделся и обнял ее сзади, ласкал грудь, целовал шею, прикусывал обнаженное плечо и терся, терся о шелк между половинок, оставляя на ткани следы предсемени, до боли вставшим, членом, чтоб кончить хватило и этого, на грани слышимости, простонав, не, он взорвался, чуть отдышавшись, задрал подол и стал нежно, кончиками пальцев, водить по коже над резинкой чулок, то подымаясь чуть выше, то переходя на внутреннюю сторону бедра, в боевую готовность пришел быстро и, подобрав подол, полностью вошел в лоно, дальше пошло по накатанной, он прикусывал плечо, мял грудь, выцеловывал позвонки, ласкал языком шею и входил в нее, входил, все быстрее и быстрее, все резче и яростнее, кончил с рыком, дрожа, весь мокрый. Уходя уже утром, он сказал, что зайдет скорее всего только летом. Занятия продолжились своим чередом. Снейп выловил как-то криви и потребовал предоставить по один копии каждой фотографии, что и получил, незамедлительно. Сделав несколько копий одинокой неаут с разных ракурсов, положил копии в стопку, а оригиналы забрал себе. Остальные сунул МакГонагал с заявлением, что можно было бы и увековечить святочный бал в альбоме. Маккошка за идею взялась с энтузиазмом, а впоследствии забыла, кто подсунул ей фотки. Не, а сама себе альбом с бала заказала, потому что там на нескольких кадрах ее Снейп. У нее уже был альбом с бала пятого курса и фото Снейпа из выпускного альбома Джона, честно стыренного после бала. Надо как-нибудь скомпоновать нужные ей фото в один и выбросить лишнюю макулатуру. Дурмстанговцы тоже не отставали и договорились прямо с фотографом на покупку выбранных фото в нужных количествах. Как-то подошла Флёр и без обиняков поинтересовалась, почему она за нее вступилась, ведь до этого они в основном конфликтовали. Рассказала ей о приюте и личной непереносимости сексуального насилия, что я не считаю данный конфликт стоящим, так разминка злословия и изнасилование тут, как месть, не котируется. Мы можем сколько угодно упражняться в остроумии, но такая подстава не в моих правилах. Делакур сказала, что, вроде бы поняла, и в любом случае ее семья мне окажет любую помощь, если понадобится. На вопрос, а не слишком ли это, Флёр сообщила, что помощь от друзей важна, но если помог враг, то это ценнее вдвойне. Найджелусы с ней пшпионили, хоть и независимо друг от друга, но за одной и той же особой. Особо слежку не замечала, опыта мало, и продолжала свои обычные занятия. Утром бегала с дурмстанговцами, Днем была на занятиях, вечером убиралась в выручай комнате, которую срочно требовалось добить. Ближе к ночи, закрывшись за пологом, спускалась в переносную лабораторию для экспериментов, варки зелья, распутывания интересного проклятия под руководством гримуара или создания простенького артефакта. С русалками встретились, товаром обменялись, крови нацедила и тепло попрощались. Русалки оставили мне ракушку, сказав, что с ее помощью можно любых русалок вызвать, хоть морских, хоть пресноводных, и подарили крупную черную жемчужину на шнурке, объяснив, что любая русалка поможет владельцу такого талисмана, так как получить его можно только в дар от старейшины, за помощь подводному народу. Так незаметно подкрался второй тур. Накинув на себя кучу чар непромокаемости и подогрева, захватив с собой бутерброды, магический термос со слабоалкогольным глинтвейном и книгу по фармакологии, поплелась на трибуну. Я б лучше в тепле почитала, но парни не поймут. По дороге меня выловил Крам. Маячок он на меня что ли поставил? Тебя опять на удачу поцеловать? А можешь? Я-то могу, но, по-моему, это было бы уместнее Гермионе сделать. Я ее найти нигде не могу. Ты не видела? Нет, но я думаю, переживать не стоит. Найдется. Ладно, пойду, скоро начало. Без меня не начнут. Эй, а поцелуй? Попытка быстро поцеловать провалилась, так как Крам положил руки на талию и чуть прижал к телу, но как только я стала отстраняться, сразу же отпустил. Больше потому, что тело прореагировало и член стал оживать, а демонстрировать всем свои габариты в плавках он не считал правильным. Поднялась на трибуну и села рядом с Холодовым, на занятое для меня место. Минут через пять после начала достала термос, корзину с бутербродами, трансфигурированные кружки и раздала все парням. «Кушайте, господа, добавка в корзине, я знаю, что я чудо и ни за что, я читаю, меня не отвлекать», и воткнулась в книгу. Минуту стояла тишина, потом, когда дошло, парни заржали. «Она в самом деле нечто», — сквозь хохот выдавил кто-то из парней. Сидеть было холодно, но глинтвейн согревал, а бутерброды скрашивали ожидания. Сергей ей периодически подсовывал в руку то бутерброд, то заменял его чашкой с горячим глинтвейном. Когда трибуны взорвались аплодисментами, она оторвалась от книги, изучила диспозицию и продолжила чтение. Когда аплодисменты раздались во второй раз, закрыла книгу, положив закладку, разгладила мантию, стряхнула крошки и приготовилась наблюдать. Вот выплыла окровавленная Флёра и начала биться в истерике. Что она говорит? Говорит, что ее бедная маленькая сестра осталась в озере и просит кого-нибудь ее спасти. Последним всплыл Поттер с погоней из русалок и двумя девочками на буксире. Да парень не промах, двоих аж захапал. Не, просто он считает, что всех обязан спасать. И кого еще он спасал? В год всю магическую Англию от темного лорда. В 11 философский камень от одержимого темного мага. В 12 школу вообще и сестру друга в частности от Василиска. В 13 школу от сбежавшего из Азбакана преступника, а потом самого преступника и гиппогрифа от казни. Весело тут у вас. А откуда Василиск взялся? Под школой в подвалах жил. Больше 1000 лет, между прочим, жил, никого не трогал. Но пришел один змееуст и приказал школьников убивать, вот и пришлось Поттеру с мечом наперевес лезть на Василиска. Прибил бедную, уникальную животинку, столько ингредиентов загубил. Мне кажется, или с его 11-летия концентрация подвигов сильно повысилась. Не кажется. Как в школу поступил, так и не года без подвига. Вот и в этом году уже второй подвиг. В смысле второй, с драконом сражался, раз, дев из озера, да из плена спас, два. Ну, если так посмотреть, то да. Все, господа, занавес, водевиль окончен. Пойду я, а то холодно. Виктору мои поздравления, и нет, отмечать к вам не приду, но спасибо. И легко сбежав по лестнице, пошла в сторону замка. Она что, мысли читает? Это вряд ли, а вот предположить самое очевидное несложно. Парни дружно двинули к Краму и на корабль. До третьего тура время пролетело быстро. Все двигалось своим чередом, кроме того, что шло решительно наперекосяк. Аппарировать училась, и экзамен сдавала вместе с 7 курсом. Выручая комнату, я еле добила к самому третьему туру. Там чем глубже в завалы, тем стариннее и интереснее вещички, артефакты мудреней, проклятия страшней, а книги какие, закачаешься, все запрещенное, с родовых библиотек, большинство вообще забытое. А мебель, такие раритеты, что музеи отдыхают. Репаро мне в помощь, хоть и действует не на все. Процентов 10-20 только восстановила, но зато все эксклюзив. Директор вызывал еще пару раз, туманно намекал на грядущее, особенно опасное для меня, как, безусловно, талантливой, но без поддержки уязвимой, ведьмы. Рассказывал о собрании друзей и единомышленников, которые будут просто счастливы, направить, подсказать или дать дружеский совет. Говорил о том, какая я талантливая и умная, и он будет только рад помочь мне устроиться в жизни и даже в министерство. Я слушала и кивала, но на провокации не поддавалась. Думаю, после возрождения сами знаете кого, поддамся, поприсутствую пару раз на слете ордена жареной курицы. Хочется на особняк Блэков и их артефакты, все-таки, глянуть. Заметила слежку какого-то нарисованного дядечки с удивительно неприветливым лицом. По внешности, на меня, кстати, похожий, со скидкой на возраст и пол, да и фамильные черты прослеживаются, так что это может быть Блэк или Лестрейдж. Поскольку про директора Блэка я слышала, а про директора Лестрейдж нет, применив метод исключения, решила, что это Блэк. В библиотеке догадка подтвердилась. Уже второй директор по мою душу. Этому то, что надо, тоже в какой-то орден зазывать будет. Снейп совсем с катушек слетел, орет, предметами швыряется, по умственным способностям проходится, ветреной вертихвосткой обзывает. А я что? Я молча радуюсь, правда с каменным лицом. Ревнует все-таки, правда как кто непонятно, как мужчина или как ученый, любимый предмет которого на мальчика променяли. Он как-то увидел, как меня Холодов поцеловал, дескать, мы с тобой вроде как встречаемся, а ни разу даже не целовались, и после этого все и началось. Кстати, целуется Сергей хорошо, аккуратно так, бережно, как хрустальную, но чувствуется, ответь я погорячее и будет ураган. Холодову от сней поменьше достается, он в него, хотя бы, предметами не швыряет, гости иностранные все-таки. Холодов изменения заметил, а подглядывавшего с ней по нет, поэтому, с чем все связано, слава богу, не догадывается, грешит на весеннее обострение. А с ней, после того подсмотренного поцелуя, с катушек слетел полностью, ярость душила. Он сам понимал, что палку перегибает, успокоительное пил литрами, но ничего поделать с собой не мог. Как только видел Холодова, тормоза рвались окончательно, и он срывал злость на всех. Чаще всего попадало Холодову и, что самое страшное, ей. Он уже бы давно сбежал, на ее месте, ну или по морде бы врезал, а у нее лишь умирали любые эмоции на лице, и она как-то, механически, выполняла задание, но все равно продолжала упорно приходить. И вот третий тур. Все на трибунах. Министерские, директора, гости и профессора в ложе. В этот раз Крам поцелуй у меня не урвал, от него Гермиона не отходила. Я, как обычно, села к парням, достала сок, мясную нарезку, фрукты. Парни оживились. Кто-то подхватил сок, глотнул и сморщился. Пить вредно, а для Глинтвейна сейчас жарко, и вообще это вы даму угощать должны, а не наоборот. Парни засмеялись и полезли за фляжками. В общем, сок пошел на запивку, мясо на закуску, а мне Холодов вручил стакан с коктейлем и апельсин. Попробовала, слабенький, это хорошо. Раскрыла книгу и приготовилась смотреть. От книги отвлекли один раз, когда флер вытащили из связанного Крама под Империя. Пока стоял гвалт, я почитала еще. Появился Поттер с мертвым Дигори, и я закрыла книгу. Ну что, парни, пойдемте Виктора поддержим. Все были займы дружным клином, то есть парни клином, а меня в середину задвинули, чтоб не затоптали, пробились к Виктору. Он нам поведал, что ничего не помнит и очнулся только что. Сказал, что это я виновата, что все так случилось, потому что он поцелуй на удачу не получил. Я посмеялась и ответила, что так и было задумано. Это была диверсия, и надо же дать выиграть своей альма-матер. Крама забрал и увел на корабль белый, как смерть, Каркаров. Парни, наскоро попрощавшись, ушли следом. Этим же вечером корабль уплыл. Вслед за ним улетела и карета. С ней обходил бледный и задерганный. Вечером Дамблдор объявил, что Волан-де-Морт возродился. Экзамены за 6 курс даже не заметила. Школа гудела, а я быстро прошлась по тайникам. Не забыла ли чего, в выручай комнате собрала всю пыль, а потом распылила ее заново, следы убирала и засела в библиотеке, докопировать нужные мне книги из обычной и запретной секции. Обычно копии долго не держатся, но мои будут жить, пока не попадут в безмагическое пространство. Гжаба как раз справилась. Экзамены письменные сдала легко, а на практике пытались завалить, но не вышло. Откровенно заваливать не могли, а все задания я легко выполнила, даже не по программе. Сходила к Помфри на предмет сдачи зачета по колдомедицине в Мунго летом. Она сказала, что, как договориться, пришлет сову. Близилось вручение дипломов и выпускной. Парадная мантия меня уже с лета дожидалась. Вызвал директор, лил мед. Какая я молодец и как Хогвартс гордится такими выпускниками. Пугал Волан-де-Мортом. Давил на сознательность, дескать, я, как ответственный гражданин, просто не могу пройти мимо возродившегося зла. Нет, не так, за Илья, и должна все силы положить на борьбу. Заливал про орден жареного петуха. Типа и в прошлую войну они сражались, и в эту соберутся для борьбы, и не мешало бы, чтоб молодое поколение присоединилось. Я покивала и сказала, что надо сначала поприсутствовать, посмотреть, а потом решать. Директор быстро подсунул мне бумажку с клятвой. Ну, ты понимаешь, девочка моя, орден секретный, это всего лишь мера предосторожности, и тому подобное. Нарисованный дядька со злым лицом чуть срамы не выпал, подавая мне сигналы «не смей». Я прочла, и волосы на голове зашевелились. Это была клятва вассалитета, одна из самых жестких. Там сюзерен регламентировано все от супруга, до того, когда и сколько детей иметь, чем на жизнь зарабатывать, и даже мог приказать умереть. Сказала директору, что вассальные клятвы приносить не планировала и не буду. Долго юлил изворотливый старичок, но я на своем стояла твердо. Только не разглашение или никак. Директор сдался, и я, пока он не передумал, бодро зачитала приготовленный свой вариант, по которой я не разглашаю никак информацию, которую узнала на собрании, только на собрании, а не подслушала и посмотрела или знала до этого, до победы над лордом, непосвященным. Перед вручением дипломов написал Холодов, извинился за поспешное бегство и рассказал, как они всей делегацией поразили тренера по спортивной подготовке. Мало того, что нормативы сходу сдали, писал Сергей, так еще и боевку подтянули. Каждый второй новые приемы на автомате демонстрирует, так мало этого, все, наконец, научились падать правильно, а не валиться как мешок с гоф, мукой. Жутко хочет наш тренер с хогвартским коллегой познакомиться и узнать, как ему удалось нас заставить тренироваться. Хоть нам всем зачет автоматом и поставили, мы все равно молчим. Я сдал выпускные, смею надеяться, хорошо. Я уверен, ты экзамены сдала на отлично. Собираюсь, как и планировал, пробиться в альпийский лагерь подготовки боевых магов. Виктор месяцев через 5 приедет в Англию, на стажировку в Гринготсе. Я ему завидую, но от цели не отступлю. Каркаров наш вообще сдал, от каждой тени шарахается и, по-моему, даже спит под щитами. Напиши, как ты, что летом делать будешь. Может, в Европу на каникулы? Отписалась. Я, отлично, а наш директор не лучше, чем ваш. Твердит, что мир в опасности и его срочно надо спасать, а, по-моему, это какой-то вирус специальный, директорский. Надо бы еще про Максим узнать, а то мало ли. Экзамены я сдала на все высшие баллы. На каникулы приехать не смогу, так как заканчиваю этим летом Магловский университет, но в утешение могу сказать, что тебя ждет сюрприз. Краму не завидуй, у нас тут войнушка намечается, и все умные люди, наоборот, бегут с островов. Лучше напиши, чтоб не совался. На лето планов уйма. Поучаствовать в тайном обществе, сдать на права, научиться нырять без магии и акваланга, такие окончить университет и получить бакалавра, поступить в следующее учебное заведение, подтянуть боевку и научиться драться на шпильках, как показало происшествие с Флёр, архиважное умение. На сей позитивной ноте разрешите откланяться. Не бросай рукопашку, приеду, проверю. Вручение дипломов прошло штатно. 10 сданных предметов на превосходно. Я молодец. На балу было скучно. Снейп сверкал зверским взглядом и похоронным выражением лица так, что его обходили стороной даже коллеги. Я танцевала то с одним, то с другим и ждала белый танец. Собственно, ради него я все еще и была здесь. За танец до, смылась в сад. У Снейпа было плохое настроение. Нет, не просто плохое, а отвратительное. Так мерзко он себя чувствовал только после смерти Лили, сидя в Азбакане. Северус даже на белый танец надеяться не мог. То, что он творил последние пару месяцев, так просто не прощается. Как уехал раздражитель в лице Холодова, и мозг немного пришел в себя, он ужаснулся. Теперь вот стоит, наблюдает за ней, и думает, как бы извиниться. Вот всегда так, сорвется, оскорбит дорогого человека, потом пытается извиниться, но поздно. А она танцует. Нет, стоп, куда это она? Неужели хоть раз повезло? Она одна идет в сад, скорее за ней, Ния, конечно, видеть его не хочет, но он все равно принесет извинения. Стоит, как всегда, прекрасно. Мисс Суингинг, не помешаю? Нет, профессор. Традиционная встреча в саду? Да, наверное. Я извиниться перед вами хотел. Она развернулась к нему лицом и удивленно взглянула. За что? Мое поведение, периодически, было недопустимым. Я не имел права себя так вести. Простите. Ой, профессор, ну что вы? Если бы я не привыкла к вашему характеру сразу, то столько доп. Занятия и не выдержала бы. У вас просто темперамент ураганный, а обижаться на стихию глупо. И, раз я все разногласия прояснила, то позвольте мне, профессор, пригласить вас на наш традиционный белый танец. С удовольствием, мисс Суингинг. Снейп был счастлив. Вот прямо сейчас, чисто и безудержно счастлив. Он кружил ее в танце и наслаждался последними мгновениями настоящей жизни, где рядом с ней он и весь мир вокруг не существует. Нет лорда с его пытками, нет директора с его махинациями, нет Холодова с его поцелуями, а только он и она во всем мире. Счастье было недолгим. Музыка смолкла, разрушая очарование. «Вы куда собираетесь после выпуска, мисс Суингинг?» Попытался продлить общение с Снейп. «Планирую за лето окончить университет, Магловский, и уехать в Европу. Мне надо много чему научиться. Похвально, в Англии будет скоро неспокойно. Я уже знаю, меня директор просветил. Что директор хотел? Простите, не могу сказать. Я в курсе про орден. Вы ведь уже дали клятву? Да. Глупая девчонка, ни в какую Европу вы не поедете? Понимаете, вас клятва не пустит. Не трясите меня, профессор, и говорите потише, а то нас услышат. А клятву я дала свою, а не разглашение, а не директора, а вас салитите. Слава богу, но как вы догадались? Представляете, мне совершенно случайно, в запретной секции попалась старинная книжица, для главы рода, где без купюр и при украшивании были расписаны степени вассалитета и приведены примеры завуалированных и прямых клятв. Вам очень повезло, мисс Суингинг, больше чем многим. Не давайте никому никаких клятв или, в крайнем случае, четко формулируйте текст сами. Я учту это, профессор. И да, вы не удивляйтесь, если меня на собрании увидите. Я так ради интереса, у меня другие планы, но все лето я буду в Лондоне и только в сентябре уеду. Только ТС, профессор Снейп, это секрет, особенно от директора, не беспокойтесь, я не скажу. Профессор, скажите, вы как профессионал, как считаете, я к сдаче на подмастерье готова или стоит еще поучиться? Поучиться стоит, но на подмастерье сдать вы готовы. У вас вроде два усовершенствованных зелья есть? Три. Профессор, я довела до ума то зелье, что чуть в классе с иностранцами не испортила. Замечательно. И когда сдавать планируете? А вы меня, как мой учитель, представлять не будете? Я, вы хотите, чтоб я представил вас как своего личного ученика? Профессор Снейп, ведь никто не сможет отрицать, что зельеварению меня обучали вы и только вы. Все, что я умею, я научилась у вас, да и время на меня вы потратили больше, чем на кого-то еще. Что ж, я с удовольствием представлю вас, но думаю, будет сложно из-за возраста. Когда вы в Мунго сдаете, мадам Помфри пришлет сову, как договориться. Тогда сделаем так, вы как дату узнаете, то пришлите мне сову. Исходя из этого, я буду договариваться. Хорошо, профессор, как будете знать, сразу сообщите, чтоб я магловские экзамены в этот день не поставила. Договорились. Всего хорошего, мисс Суингинг. Всего хорошего, профессор Снейп. Она шла по садовой дорожке легкой походкой, а он думал, что ему сегодня чересчур везет, и не обижаются на него, и танец подарили, и в войне, даст бог, участвовать она не будет, и в Лондоне еще встретится. Скоро явно будет много плохого, но сейчас с ней поддыхал измученной душой и вспоминал танец. В Лондон я ехала, наверное, единственная из тех, кто сдавал жаба, свежая и в хорошем расположении духа, все остальные мучились похмельем. Первый этап в жизни пройден, Хогвартс позади. Приехав в приют, я пошла к директрисе, показала наколдованный документ об окончании закрытого колледжа и предоставила бумаги об обучении в университете на заочном. Рассказав, что буду жить в Лондоне и сдавать все лето экзамены, выбила разрешение на проживание в университетском городке. Мне быстро выписали нужные бумажки и выдали все документы. На этом мы и распрощались. Прошлась по нычкам, собрала оружие, деньги, боеприпасы и наркоту. Зашла к детдомовским, дала в общак 500 фунтов с наказом купить малым еды, шмоток, игрушек и вкусняшек. Попрощалась и ушла, навсегда. Вот и еще один этап моей жизни закончен. Хогвартс, приют, а позже и Англия скоро останутся в прошлом. Зашла к сенсею, часа три позанималась, попросила занятия рано по утрам проводить, а то экзамены и днем время может не быть. Сенсею было все равно, и он назначил с 4 до 7. Приехала в Лондон и озаботилась жильем рядом с университетом. Зашла в крупный книжный, купила газет с объявлениями, наткнулась на красивый альбом для фото в дорогом кожаном переплете, кожаную папку для документов с множеством отделений, боковым зажимом для листов, парой десятков плотных файлов на крепеже и кожаный органайзер. Присмотрела ручку с серебряным пером под чернила, все добротное, красивое и дорогое, не удержалась, купила все. Просмотрев объявление и выписав подходящее в нужном мне районе, отправилась осматривать. Нашла маленькую комнату в доме без консьержки, с небольшой площадкой перед дверью, которая с лестницы незаметна, на первом этаже, да еще и окно во двор выходит. Заключила договор, оплатив до конца сентября. Накинула по-быстрому минимум чар. Сигнальные, маглоотталкивающие, заглушающие, ну и парочку от проникновения волшебников. Ворона выпустила в окно, оставив форточку открытой. Пунктом 2. После жилья были уроки вождения и я села дальше газеты штудировать. Выписала контакты нескольких учителей, переоделась в джинсы и футболку, обзвонила и поехала на встречу. Понравился второй инструктор, и мы подписали договор. Уроки он даст в удобное для меня время по согласованию с ним. Первый же урок, пока есть время, взяла сразу. Приятно поразила учителя скоростью реакции. Сбегала в университет и расписала первые экзамены. Вечером занялась разбором макулатуры. На папке для бумаг, сразу, начертила пару рунных цепочек на защиту от кражи и потери, внутри на отделении с боковым зажимом защиту от маглов. Магические свитки со ставками, банковским договором и экзамены СОВ, жаба и аппарации под зажим. Файлы магловские, договоры на аренду, обучение вождению, банковские на наследство, университетские на обучение и ДР. В отделении с кармами мед карту с приюта, дипломы об окончании младшей, средней, старшей школы и уровня А, окончании закрытого колледжа в Шотландии по направлению лингвист-переводчик и паспорт. Перебрала фотки, выбрала все, где я, Джон, дурмстанговцы, все профессора, весь Рейвенкла, близнюки и разложила по новому альбому, зачаровав от маглов. Потери и кражи, все остальное уничтожила. Расписала в уже обновленном органайзере пару ближайших дней и зачаровала его от кражи и потери. Ручку прикрепила к нему же. Разобрала две своих сумки, ингредиенты, книги, артефакты и свитки разложила в доме. В рюкзак, в доступный для маглов отдел, определила папку с документами и органайзер, расческу, заколку, зеркальце, пару ручек, запас блокнотов, салфетки. В безразмерные отделения поместила деньги, костюм, маску и мантию из Василиска, обычную мантию с пару десятков комплектов одежды на все случаи жизни, белье, купальник, костюм ниндзя, полотенца, мыльно-рыльные, запас зелий, запас еды, компас, фонарик, маг-светильник, запас бумаги, пергаментов, чернил, веревку, компас, бинокль, сухое топливо, запас воды, оружие и приспособления ниндзя, обычное оружие, боеприпасы, с пару десятков магловских и магических книг и другие мелочи. Подала на оформление бессрочной шенгенской визы, мотивируя это наличием диплома переводчика с 8 языков для практики разговорного с носителями и на оформление международной страховки. Дальше пошла рутина, утром аппортировала к сенсею, после бассейн, возле бассейна обычно ждал инструктор по вождению и мы начинали занятия, в конце подъезжала к дому, где и заканчивался урок, после обеда университет, а вечером время на магию. Через неделю пришла сова от Помфри с известие, что примут меня, в Мунга, через 2 дня в 10 утра. Отписала согласие, и села за сообщение с НИПу. Он ответил, что понял, и постарается договориться поскорее. Сдача в Мунга никаких проблем не принесла. Я, на удивление, сдала не на 5 ую, самую низкую, а на 4 ую степень, что удивило даже Помфри. Со СНИПом встретилась в кафе на следующий день, и мы вместе прошли к английскому филиалу гильдии зельеваров. Вот там было страшно. Старички из меня все соки выпили, пока признали достойной. СНИП перенервничал не меньше, шутка ли, сдает любимый, а по совместительству и первый личный ученик. Но все закончилось, и они вышли на улицу. Фух, самая сложная сдача из всех. Ну, мисс Суингинг, это все-таки не школьные экзамены. Она хитро улыбнулась и проявила на руке еще 2 кольца. подмастерье по чарам и колдомедик 4-я степень, и когда только Флитвик успел, на зимних каникулах сдавали. Только ТС, профессор, это тоже секрет, вместе с зельеварением, а то прикуют меня к котлу и заставят зелья для всяких орденов варить, и я точно из Англии не уеду. Что-то много я в последнее время секретов ваших узнаю, не к добру это, а я вам, профессор, доверяю. Зря, мисс Уингинг, доверять никому нельзя, а мне в особенности. Я останусь при своем мнении, сэр, как вам будет угодно, строго проговорил Снейп, а на душе разливалось предательское тепло и ком в горле встал. Профессор, а давайте мы с вами отметим мою успешную сдачу, посидим где-нибудь в тихом месте, поедим чего-нибудь вкусненького, коктейльчик какой выпьем. Мисс Уингинг, я с учениками не пью, ой, дурак, вот чего б не согласиться, кто за язык-то все время тянет. Во-первых, я уже не ваша ученица, во-вторых, коктейли бывают и безалкогольные, если вам так принципиально. Ну, раз безалкогольный, то я, пожалуй, соглашусь. Ну, вот и хорошо, тогда пойдемте. И она, подхватив его под руку, бодро подсокала вдоль улицы. Расположились в тихом кафе дальше по улице. Я заказала молочный коктейль, фруктовый салат и мороженое, профессор кофе и свежую выпечку. Мы мирно перекусывали и беседовали. Профессор поинтересовался моими дальнейшими планами на магическое образование. Я уходила от ответа как могла. «А вы говорили, что полностью доверяете мне», — хмыкнул Снейп. «Тут дело не в доверии. Плана нет, есть цель, но слишком много, но и если, слишком все зыбко пока». «Хорошо, а цель? Какая цель? Получить минимум 2 мастерства к 20 годам, а лучше 4. Серьезно, я так понимаю, не зелья и не чары, нет, в другом. Зелья и чары можно получить и позже, когда время будет побольше, а сейчас надо заняться более насущным». Они разговаривали, а с ней просто качался на волнах счастья. Кафе, спокойный разговор и самое дорогое существо напротив. Можно на минутку представить, что у них свидание, что они встречаются, что они вместе. Это было чистое наслаждение. Просидев со Снейпом в кафе около часа, мы мирно распрощались и разошлись по своим делам. Однажды, идя на зачеты и будучи практически на пороге, была остановлена Фауксом с письмом от директора. Он сетовал на то, что нехорошее я не сообщила ему лично свое место жительства. Оповещал о собрании вот прямо сейчас, немедленно. Я отписала, что в данный момент спешу на экзамен и никак не могу присутствовать, а чтоб такого более не повторилось, надо сообщать заранее, хотя бы сегодня до обеда на завтра. И директору стоит учитывать то, что я живу среди маглов, и запретить Фауксу появляться, если я не одна. Отправила записку и быстро ускакала на зачеты. Придя вечером, обнаружила кучу следилок и порванную защиту. Пока делала себе ужин, появился директор. Долго сетовал на мою несознательность, несерьезное и халатное отношение к угрозе. Давил на сознательность, гражданский долг, совесть, чувство справедливости и другие отсутствующие у меня органы. Я продемонстрировала расписание сегодняшнего и завтрашнего дня и сказала, что в расписании на послезавтра пока свободна вторая половина дня, после полудня, и если директор не хочет повторения инцидента, то должен договориться о времени заранее. Дамблдор посетовал, пожурил, посовестил, но сказал, что собрание назначит на 12 часов послезавтра. Я отметила время с накидкой в 4 часа и пометила на 17 зачет под вопросом. Попросила директора больше не рвать мои охранки и как воспитанный маг аппарировать к двери. Носимые распрощались. В 12, в назначенный день, я подошла к квартире, но не успела даже дверь открыть, как появился директор. Мы поздоровались, и он аппарировал нас на гримма. Долго рассказывал об уникальной защите и невозможности попасть тем, кто точно не знает адрес, и дал бумажку. В доме было пыльно и темно. Портрет в Вальбурге, видно по привычке, разорался, но почему-то быстро заткнулся, увидев меня. Более или менее обжитой была кухня, в которой гремела кастрюлями Молли, и гостиная, в которой кучковались орденцы, рыжие твиксы и золотой трио без Поттера. Из камина вышел недовольный Снейп, обозрел гостиную, как-то показательно скривился и проговорил, обращаясь к директору: «Альбус, сколько можно? У меня экспериментальное зелье на огне, а я через день таскаюсь на эту бесполезную говорильню». «Ну-ну, Северус, не стоит так нервничать. У нас сегодня особый случай, на собрании будет присутствовать мисс Уингинг, наш новый соратник. А почему мисс Уингинг не могла прийти в прошлый раз? Это полностью моя вина, Я недостаточно рано предупредил ее о собрании, и она вовремя не смогла отменить свои занятия в магловской школе, притворно повздыхал директор. Вот как выкрутил, вроде и провинился, а всем понятно, что это вредное. Я не захотела бросить никому ненужное занятие, ради важнейшего дела спасения мира. Все тут же загомонили в стиле, как я так могу, мне оказали доверие, занимаюсь всякой ерундой, пока мир в опасности, таких безответственных исключать надо. Ну-ну, дорогие мои, не стоит так категорично. Мисс Суингинг безусловно приложит все усилия, чтоб оправдать наше доверие. Снейп смотрел на это представление и злился до зубовного скрежета. Они все загоняли его нею в ловушку, такую же, как попал и он в свое время, но ничего сделать не мог, чтоб не раскрыться. Хотя, судя по скучающему лицу, успеха они этим не добились. Держись, любовь моя, только не поддавайся. Уезжай из Англии подальше, будь в безопасности, прошу. Смотреть на это представление было интересно. Это был хороший, наглядный пример манипулирования массами. Когда все успокоились, то выгнали из комнаты детей, а то никто не догадывается, что близнюки будут подслушивать. Прошли на кухню, заняли стол и принялись переливать из пустого в порожнее. Да, с ней прав, ничем, кроме говорильни, это назвать было нельзя. Сейчас все, кроме меня, безразлично слушала. Снейпа брезгливо кривился, и директора слушал и всепонимающе кивал, трепались и иногда, что удивительно, даже по делу. Потом директор быстро раздал всем указания и объявил собрание закрытым. Задержал меня, попросил остаться и пообщаться с соратниками, и отбыл. Бросив тоскливый взгляд на орденцев, Снейп прошел в камин следом. Побродив по гостиной среди орденцев и еле отбившись от Молли с едой наперевес, но добыв ценную информацию о том, где берут эльфов, если нет родового поместья с колонией, подошла к Сириусу. «Мистер Блэк, мы официально не представлены, но я считаю своим долгом отдать дань вежливости и поприветствовать хозяина дома лично, аристократка», — скривился Блэк. «Понятия не имею, мистер Блэк, я из приюта. Зови меня, пожалуйста, Сириус и на ты. Не люблю все эти аристократические штучки. Вежливость города берет, Сириус, но как тебе будет угодно. Уингинг, Уингинг, что-то знакомое, крестника забыл, как всегда, да и внешность тоже кого-то напоминает. Ага, все портреты в доме, кузин и тебя за компанию. Я, наверное, знал твоих родителей, бесспорно. Уингинг – это городок, по которому мне дали фамилию, а в Литл-Уингинге твой крестник живет. Родителей я не помню, так как с года жила в приюте, но если они волшебники, то ты, может быть, их и мог знать. А я то, подумал. Сириус, могу я тебя попросить устроить мне экскурсию по дому? Никогда не была в домах волшебников. А что тут смотреть, дом как дом, старый и грязный. Но если хочешь, пошли, только ты это, не трогай ничего. Здесь полно разной темномагической пакости. Не беспокойся, технику безопасности я знаю. Дом действительно был грязным и старым, но интерьерным. Столько всего опасного, пакостного и проклятого, что глаза разбегаются. Потоки на разных вещичках рассматривала внимательно, и трогать ничего не собиралась, не хватало, чтоб меня хозяйкой признали и рассекретили. Дом и тот вон пытается понравиться, ауру прям на ходу меняет, хорошо хоть не там, где все. Настораживали портреты, они вроде нечаянно, по одному, но следили за нами. На совещательном портрете часом ранее, Вальбурга влетела на портрет, с несвойственной ей скоростью. Она пришла, загомонили все и разом. Тихо, я же вам говорил, что делать ничего не надо, Дамблдор сам приведет, но это был риск, вассала директора во главу рода не поставишь, девица начитанная оказалась, я ей пытался знаками показать, что нельзя клятву давать, но она и сама оказалась в курсе формулировок клятв и категорически отказалась, дала только о неразглашении, ограниченную, надо с ней поговорить без свидетелей, можно через Кричера подкинуть чью-нибудь из миниатюр и спокойно переговорить позже. Кричер где-то спрятался, а позвать в голос это привлечь внимание, да и лучшего шанса на обряд может и не быть. Действуем так, расходимся по любым картинкам и наблюдаем за выходами из гостиной. Должна же она в дамскую комнату выйти, проводить как воспитанный хозяин дома должен Сириус, надеюсь. Вот тогда я раскричусь, его назад позовут и она останется одна и можно будет разговаривать. План сырой, но за неимением лучшего. Все, разошлись по местам. Действуем. И нарисованные Блэки разбежались по портретам. Проходя по дому и заглядывая в разные помещения, чуть не сдохла черной завистью от библиотеки, в которой застряла, капая слюной на книги, и дуэльного зала, где я залипла, изучая плетения, и из которых меня силой уволакивал Сириус. Нечаянно попали и в каморку Кричера. Эльф, до этого сидевший с глазами в кучку и что-то бормотавший, моментально просветлел взглядом и пришел в себя. Пришлось показать кулак и приложить палец к губам, благо стоял и я за спиной у Блэка. Кричер тут же собрал глаза обратно в кучку и забормотал проклятие с удвоенной силой. А, вот где этот бездельник прячется. Он сумасшедший, совсем не слушается и не работает. Ага, как же, сумасшедший, поумнее многих будет. Действительно, это очень странное существо, сказала я нейтрально. Как только Сириус скрылся, Кричер под невидимостью рванул к Вальбурге. Хозяюшка, Кричер видел молодую чистокровную наследницу. С ней дрянной хозяин Сириус.